Глава 7. Победа Клинта. Джефф Ники, главный скотовод компании Rockin Air, ехал верхом, направляясь к конскому лагерю, где Клинт объезжал лошадей. Весенние заботы были кончены, и Джефф, считая, что теперь самое время ему проехаться и осмотреть лагеря компании, оставил обоз на попечение старшего ковбоя, оседлал свою лучшую лошадь и двинулся в путь. День выдался жаркий, не ветерка, и старый скотовод то и дело снимал шляпу, чтобы немного поостыть. Крупный каурый конь шел под ним скорым шагом, и Джефф по пути к лагерю не пропускал ни одной лощины, ни одного оврага, чтобы не бросить на них хозяйский взгляд. У него в привычку вошло во время поездок не забывать о деле, и по любопытству ли, в интересах ли компании, он всегда зорко смотрел по сторонам, и ничто в пределах его кругозора не ускользало от его внимания. Так и теперь, озираясь по своему обыкновению вокруг, он заметил вдали по правую руку тоненькую полоску пыли. Облачко двигалось медленно, это не мог быть всадник. Хоть пыль поднималась высоко, Джефф с первого взгляда решил, что что-то тащится там по земле. Он придержал своего коня, чтобы пристальнее присмотреться, и скоро различил в облачке пыли лошадь. Она волокла за собой что-то похожее на длинный сверток. Джефф на своем веку видал немало недоразумений между лошадьми и людьми, и взял за правило не оставлять невыясненным ничего подозрительного. В таких случаях он имел обыкновение действовать и действовать быстро. Он пустил лошадь широким галопом. Вниз по склонам холмов, по оврагам, напрямик через ямы и рвы, он несся все с той же скоростью, и скоро между ним и облаком пыли остался только невысокий бугор. Он решил подняться на бугор потихоньку, если всадник, скажем, падая с лошади, запутался в стременах, а лошадь была дикой и необъезженной. Подъехать к ней галопом значило только ухудшить дело. Лошадь могла понести. Джефф знал это лучше, чем кто-либо другой. Он спешился, подошел поближе и, взглянув сквозь высокую траву, сразу понял, в чем дело. Ярдах в 50 у подошвы холма он увидел мышастую лошадь. Судя по тому, как она была взнуздана, это был полуобъезженный дичок. Но поведение лошади не походило на поведение дичка. Да и не всякая объезженная старая лошадь способна была на то, что делала мышастая лошадь. Она наполовину несла, наполовину тащила за собой человека. Джефф узнал в этом человеке своего объездчика Клинта. Бросился было к нему посмотреть, что с ним, помочь, но сдержался. Лошадь могла испугаться и шарахнуться прочь, а вдруг руки Клинта привязаны к луке седла. Джефф видел, что седок еще жив, но он не мог понять, почему, если Клинт в сознании, он висит на боку у полуобъезженного дичка, да к тому же не на том боку, с какого положено садиться или слезать. Чем больше смотрел Джефф, тем больше он изумлялся. Прежде всего он заметил, что лошадь идет прямо к лагерю Клинта. Затем, и это поразило его еще больше, мышастая лошадь не просто волокла человека, но как будто помогала ему продвигаться вперед. Каждый свой шаг она делала бережно и осторожно. Лошадь следила за каждым движением человека, и когда он замедлял ход или ноги его повисали бессильно, она останавливалась и ждала, пока он подтянется повыше. Джефф широко раскрыл рот от удивления, когда лошадь, поравнявшись с большим обломком скалы, остановилась, а Клинт поставил на камень непослушную ногу, чтобы взобраться в седло. «Клянусь Богом!» — воскликнул Джефф. «Через мои руки прошли тысячи лошадей, но никогда я не думал, что в лошади может быть, столько ума. Добрых полчаса старый скотовод стоял и смотрел, как карабкается Клинт на лошадь. Наконец, с помощью камня и лошади и последнего остатка своих сил, Клинт взобрался в седло. Поводья висели свободно. Ничто не мешало лошади брыкаться, прыгать, свечить. Она могла делать все, что ей вздумается. Но лошадь ступала осторожно и медленно. Навострив уши, она несла человека к лагерю так же бережно, как нес бы человек. Джефф сел на свою кобылу и, держась на порядочном расстоянии, последовал за ними. «Что за оказия?» — рассуждал сам с собою Джефф. «Как же это Клинт влез на нее не с того бока? Мой конь уж на что смиренно этого не позволил бы. Разве что у лошадей котелок варит лучше, чем кажется, и этого только не видно, пока не придет пора». Через 2 часа Джефф подъехал к лагерю. Он окинул взглядом загон, ища Клинта и мышастую лошадь. Так и есть, вон они оба. Клинт по-прежнему в седле, видимо, без чувств, а лошадь уткнулась в ворота и ожидает. Джефф направился к ним, но ему скоро пришлось придержать своего коня, потому что по тревожному взгляду мышастой лошади он понял, что она его не подпустит. Ему оставалось одно — идти в обход. Круто повернув коня, он поехал назад и ехал, пока загон не скрылся из виду. Описав огромную дугу, он подъехал к лагерю с противоположной стороны. Теперь между ним и мышастой лошадью были корали и длинный сарай. Здесь Джефф оставил свою кобылу и, прижимаясь к сараю, пробрался к тому месту, где стояла лошадь. Взгляд, брошенный через щелку в стене, убедил его, что лошадь все еще там, и Клинт по-прежнему в седле. Перед Джеффом была трудная задача. Он боялся испугать лошадь, чтобы она не кинулась прочь и не сбросила седока. И в то же время он не мог допустить, чтобы Клинт оставался в таком положении. Джефф вышел из-за угла сарая и медленно и тихо показался дикому коню. Он заговорил спокойным, ровным голосом, и это, видимо, помогло, потому что лошадь осталась на месте, и только огонек, блеснувший у нее в глазах, заставил Джеффа быть осторожней. Поведение этой лошади сразу озадачило Джеффа, но когда он еще понаблюдал за ней, то уже не знал, что и думать. Он опасался, что при виде его лошадь ударится в бегство. Вместо этого лошадь приготовилась к бою. Она не собиралась больше сделать ни шагу с раненым седоком и не хотела чужому доверить своего беспомощного друга. 2 с лишком месяца прошло с тех пор, как Клинт и Дымка встретились в пыли пустого кораля. За это время человек и лошадь не раздрались, драки порой бывали жестоки, дичок убил бы человека, представься только случай. Но во всех этих схватках побеждал человек. Постепенно Дымка уверился в его силе, а потом привязался к нему. Он привык к его обществу, по вечерам, когда тот приходил, он издалека приветствовал его радостным ржанием и, насколько позволяла веревка, тянулся к нему навстречу. Ковбой обращался с лошадью хорошо, как бы она себя ни вела, и завоевал ее сердце. Теперь, казалось, на морде у ней играла улыбка всякий раз, когда Клинт приходил, седлал ее и выезжал на игру с веревкой и со скотом. Потому-то Дымка и приготовился к битве, когда показался чужой человек. Во всю свою жизнь Дымка не видал других людей, кроме Клинта. Он признал его и только его, а к другим людям питал не больше любви, чем тогда, когда в первый раз был загнан в кораль из вольной прерии. Все другие по-прежнему для него были врагами, и теперь, когда Дымка чувствовал, что на нем лежит охрана беззащитного друга, он вдвойне готов был втоптать в землю непрошенного чужака. Это был его враг, значит, он был и врагом Клинта. Джефф долго стоял на месте, раздумывая, как ему быть. Он собрался было набросить лошади на голову петлю и подтащить ее ближе к коралю, когда всадник начал показывать признаки жизни. «Слезай скорее с лошади!» — крикнул Джефф, заметив, что Клинт шевелится. При звуке его голоса Клинт приподнял немного голову и сделал над собой усилие, чтобы понять, чего от него хотят. Страдание исказило его лицо, когда он попытался выпрямиться в седле, и Джефф, боясь, что он снова потеряет сознание, крикнул ему, чтобы он просто свалился на землю. Медленно, с жестокими мучениями, Клинт перекинул ногу через седло и сполз с лошади. Дымка стоял смирно и неподвижно, как изваяние. Его глаза по-прежнему были устремлены на Джеффа. В них горела угроза, которую Джефф хорошо понял. «Держись за седло!» — скомандовал Джефф. «И постарайся ввести лошадь в кораль. Я запру за вами ворота». Это было сделано. Когда ворота закрылись, руки Клинта обмякли, и он рухнул наземь. К счастью, Джефф мог дотянуться до него сквозь брусья кораля, но и тут ему долго пришлось хитрить, прежде чем он выудил оттуда ковбоя. Когда, наконец, он поднял Клинта на руки и понес его к дому, как крепок и высок ни был кораль, Джефф с тревогой посматривал через плечо, сдержат ли брусья разъяренного мышастого зверя. Солнце село, и наступила темнота, прежде чем Клинт очнулся. Джефф уложил его поудобней, сварил вяленого мяса и налил кружку крепкого бульона. Сейчас он держал бульон у Клинта под носом, чтобы тот понюхал его. Ковбой почувствовал запах бульона, посмотрел по сторонам и спросил: «Где Дымка?» «Если Дымкой ты называешь этого мышастого черта, — ответил Джефф, — то он находится в корале и бесится почем зря. Он думает, я тебя съем живьем». Клинт не понял толком слов Джеффа и сказал: «Будь добр, сними с него седло и привяжи его к приколу, где получше трава. Он послушный, и ты легко с ним сладишь». «Легко с ним слажу?» — загрохотал Джефф. «Да я не подступлюсь к нему и за целый табун. В объездчике я не гожусь, а если бы и годился, этот черт только и ждет, чтобы я сунул свой нос в кораль». На другой день, утром, когда солнце было уже высоко, Джефф помог Клинту встать на ноги и чуть не волоком притащил его в кораль, в котором Дымка провел ночь. От ворот Клинт заковылял один, и лошадь с ржанием бросилась к нему навстречу. Уши ее были навострены, глаза блестели, она, казалось, хотела обо всем расспросить. Потом лошадь заметила Джеффа, и вид ее сразу переменился. В глазах загорелся огонь, уши прижались к голове. Клинт взглянул на старого скотовода и улыбнулся. Но Джефф и не думал смеяться. Он решил, что лучше ему на время исчезнуть. Дымка был расседлан и пущен к траве и к воде. У Клинта ушло на это пропасть времени, но в конце концов дело было сделано, и Джефф помог ему добраться до дома. По пути домой Клинт заговорил. Заговорил о том, что давно уже вертелось у него в голове. «Знаешь, Джефф, — сказал он, — чувствую я, пора мне бросить объездку. Да, мне нужно отдохнуть от дичков, особенно после этого случая». «Что же с тобой случилось, наконец?» — спросил его Джефф. «Все из-за этой дурацкой коровы», — начал Клинт. «Она задала тягу, как только увидела, что я к ней еду. Бегать она была здорова, и я решил припуститься за ней, чтобы Дымка поучился работе. Я бросил веревку, но петля легла плохо, как раз у нее под ногами. И она ступила ногами в петлю. Я с разгону дернул, да дернул слишком сильно. Корова кувыркнулась разом. Дымка летел за ней, сломя голову, и не успел остановиться. Мы с Дымкой грохнулись на нее. Корова поддела Дымку под передние ноги и встала. Мы покатились кубарем, а больше я толком ничего не упомню. Я только почувствовал тяжесть у себя на спине. Может быть, Дымка подмял меня, а только скорее придушила копытом проклятая корова. Должно быть, через несколько дней стану на ноги, но я знаю, так легко мне не отделаться. Лет 5 назад меня смял вороной жеребец, которого я объезжал для 3С, и я не забыл этого по сейчас. Мне неохота снова хворать, лучше брошу возиться с дичками. У меня уже все кости просят пощады. Если можешь, Джефф, переведи меня в обоз, а на мое место пошли кого-нибудь помоложе. Клинт помолчал немного, а потом добавил. «Я, Джефф, прошу тебя еще об одном. Если в обозе для меня найдется местечко, пусть Дымка останется со мной, пока я буду на службе». Клинт с волнением посмотрел в лицо скотоводу, ожидая его ответа. Но Джеффу, видимо, не хотелось ответить сразу. «Как давно у тебя эта лошадь, Клинт?» — спросил он. 2 месяца, может быть, немного больше. Разве с месяц назад не приезжали сюда наши ребята за всеми дичками, каких ты обломал? Приезжали. Ладно. Почему же-то ты не сдал им своего Дымку? Ведь он был к тому времени объезжен не хуже других. Клинт уставился на потолок своего бревенчатого дома. Он усмехнулся слегка и, наконец, ответил. «Сдается мне, Джефф, ты знаешь и сам почему». Джефф знал почему. Он знал это превосходно. То, как вели себя Дымка с ковбоем в это утро и в день катастрофы, яснее ясного объясняло, почему Клинт спрятал лошадь, когда ковбои приехали за обломанными дичками. Старый скотовод, в свою очередь, усмехнулся и положил руку Клинту на плечо. «Покамест я буду работать в этой компании, а по всем приметам это будет немалый срок. Тебе всегда найдется место у меня в обозе. Я положу тебе хорошую плату, дам самых резвых лошадей, каких только найду. А что касается Дымки, уж очень нравится мне эта лошадка». Сердце Клинта прыгнуло ему в глотку, и он чуть не задохся. «Да, лошадка хороша, и я хотел бы иметь ее», продолжал Джефф. «Но, поразмыслив над этим, я пришел к тому, что лошадь принадлежит скорее тебе, чем мне и компании. Она однолюб, и ты, Клинт, тот человек, которого она любит. Даже если бы она привязалась ко мне, чего, конечно, не будет, я никогда не отберу ее у тебя после всего, что я здесь видел». Клинт изрядно просчитался, когда сказал, что встанет на ноги через несколько дней. Прошли недели, а спине было не легче. Поясница казалась перебитой, у него не хватало силы выпрямиться, когда он нагибался, так что он даже не мог нацепить себе шпоры. Но вот приехал новый объездчик и взялся за работу Клинта. С того времени Клинт шатался вокруг коралей, болтая и посматривая, как работает новый ездок. А когда Клинта не было у коралей, его можно было найти в тени раскидистых ив, в пересохшем русле, где привязан был Дымка. Пробежал еще месяц, обозы потянулись на осенние объезды в прерию, где коровы с телятами, которых пора было отнимать, искали приюта. В обозе Джеффа Никса было 22 всадника, и среди них, посмеиваясь ковбойским шуткам, ехал Клинт верхом на Дымке. После долгих дней отдыха ковбой снова мог сесть в седло. Не на дичка, конечно. Когда, наконец, он почувствовал, что справится с работой на дневках и в ночном, он стал готовиться к поездке на ранчо. Месяц бездельничал Дымка. И когда Клинт в первый раз оседлал его, только поводья удержали его от буйства. В этот день он брыкался, и когда Клинт наткнулся на слишком большое стадо коров, брыкался и в следующие дни при каждой седловке. Но едва ковбой выехал с ним на простор и направился к далекому ранчо, Дымка вскинул голову и без всяких фокусов пошел. Через несколько дней они достигли ранчо, и Дымка впервые увидал главный лагерь скотоводческой компании. Ковбои были повсюду, их было не счесть. Большие корали были полны лошадей, лошади стояли и под длинным навесом. Повозки и палатки — все пестрило в глазах. А когда обозный кашевар выскочил из бревенчатого дома и бросился на дорогу, чтобы поздороваться с Клинтом, Дымка шарахнулся в сторону, как ошпаренный. «Тьфу, пропасть!» — воскликнул тот. «Я слышал, Клинт, будто ты распрощался с дичками. Что же, по-твоему, такое у тебя под седлом?» «Лошадка», — ответил Клинт, улыбаясь. Дымка почувствовал себя лучше только тогда, когда, наконец, был расседлан и пущен в толпу других верховых лошадей. Он хорошенько выкатался в пыли, встряхнулся и стал знакомиться с лошадьми. Очень немногие выражали желание подружиться с ним, но это немало не смущало его. Он бегал из кораля в кораль, нигде не останавливаясь надолго. В конце концов он наткнулся на темно-гнедого жеребчика, который показался ему знакомым. Должно быть, и тот увидел что-то знакомое в Дымке, потому что оба с любопытством осмотрели друг друга. Выгнув шеи, они коснулись друг друга ноздрями и, видимо, как-то между собой объяснились, потому что уже через несколько минут они почесывали друг дружке шею, точно родные братья. Это и в самом деле были родные братья. Темно-гнедой жеребчик оказался тем самым вороным сосунком, которого 3 года назад мать Дымки привела в табун. У него на спине тоже были следы седла. 2 недели назад ковбой загнал его в кораль и, захлестнув ему ноги петлей, заметил: «Из этого гнедого выйдет настоящий ковбойский конь». Джефф согласился оставить его для ковбойской работы. Так-то и случилось, что Дымка встретил его среди верховых лошадей. Оба они дружно скребли друг другу за гривки, когда Дымка увидел, что Клинт открыл наружные двери кораля и вошел внутрь. С ним рядом был Джефф Никс, который пришел, чтобы отобрать лошадей для десятка Клинта. Дымка насторожился, пристально посмотрел на них и в особенности на Джеффа. Потом, как ни в чем не бывало, принялся за прерванное занятие. Клинт теперь был здоров и сам мог позаботиться о себе. Вечером Клинт пришел проведать его. Дымка заметил, что несколько ковбоев разглядывают его, стоя в соседнем корале. Он посмотрел на них через плечо Клинта и издал протяжный с присвистом храп. «Слава богу, что Клинт всех других дичков обламывал не так, как этого зверя», — заметил один из ковбоев, увидев огонь в глазах Дымки. «Да», — сказал другой, — «сразу видать, что он сделал из него однолюба». Вечером Дымку вместе с другими лошадьми выгнали на пастбище. Едва лошади вышли за ворота кораля, они с братом составили пару и паслись вместе, голова к голове, до рассвета, пока на горизонте не показался всадник, который снова загнал их в кораль. В этот день рано закипела жизнь на ранчо. Солнце, поднявшись, застало уже всех ковбоев на лошадях, повозки с провизией, с постелями, с дровами были запряжены и готовы тронуться с места по мановению руки Джеффа. Джефф махнул рукой, и все двинулось через большие ворота вон из ранчо. Одна за другой потянулись повозки, за ними табун из 200 верховых лошадей, а по бокам всего обоза 22 всадника, кто на смирных, кто на злых лошадях. Осенний перегон начался.